Глава 13. Моя команда. По внутренним ощущениям, в отключке находился пару секунд, но мой питомец на это фыркнул. «А 20 минут не хочешь? Устал тебя будить. Жизненная энергия в твоем источнике почти до нуля упала. Подпитку от меня не принимал. Хорошо, хоть змейка сообразила и впрыснула в твою кровь магического адреналина». Непроизвольно тру запястье и рассматриваю две засохшие капельки крови. «Быть не может». «Меня мой же артефакт укусил. Впрочем, змейку следует поблагодарить. Без ее помощи мог долго в себя приходить. Это все чертов гафур, потянувший с невероятной скоростью энергию из моего источника». «Станислав, прости меня, не рассчитал сил, очень голоден был». Покаялся Джин, но в его голосе нет ни капли сожаления. «Понимаю, я для него незнакомец, сумевший оказать помощь. Как он меня рассматривает и кем считает? Сложно сказать. Допускаю, думает о посланнике высших сил, решивших прийти на помощь отдельно взятой дворцовой магии. Имеете ли с ним какие-либо дела после такой благодарности? А может, он и в самом деле не специально? Как ни крути, а у нас разнится подход к забору магических потоков, как и сам объем накопителя энергии. Черт, с ним главное построить портал и домой вернуться. Стоп! Как же забыть мог, что перед отключкой увидел знакомые метки на тех, кто оказался на территории дворца? Там же и Стеша находилась. Напрягаю силы и активирую сторожевую сеть. Живы, но недвижимы. И даже ауры не так светятся, как обычно. «Гафур, ты всех смог усыпить?» Резко поднимаюсь на ноги. «Никто не пострадал?» «Нет, спят сном младенцев», — похвастался тот, а потом печально вздохнул. «Пришлось даже на Мохаммеда и его сыновей воздействовать, чтобы не переубивали друг дружку. Они стали швыряться заклинаниями, так и не разобравшись в ситуации». «Простите, а можно с меня снять заклинание столбняка?» С трудом раздвигая губы, произнесла Камария. «А почему она в таком состоянии?» Я подозрительно посмотрел на голема. «Это моя работа», — признался Джин. «Когда ты сознание потерял, то черная луна решила, что я тебя до дна иссушил. Схватила свою железяку, намереваясь отомстить. Если в драку не полезешь...» Обратился он к чернокожей воительнице. «То заклинание развею». «Уже все нормально», — заявил я, снимая обездвиживание. Черная луна с шумом выдохнула, подобрала меч, но ни слова не сказала. Ей не понравилось, что произошло, и, похоже, с Гафуром не согласна. Где-то ее могу понять. Странно, что Джин не сумел остановиться, понимая о мизерном запасе энергии, оставшемся в моем источнике. Дворцовая магия думала о себе, а на других ей как бы плевать. С одной стороны, как это ни печально, но могу понять. Поступил бы так же на его месте? Очень сильно сомневаюсь. Не того я характера и воспитания. «Ты готов помочь построить портал в княжество?» — обратился я к Джину. «Можно попытаться, но мои резервы далеки от заполнения», — неопределенно ответил тот и спросил. «Что предпринять в отношении людей, проникших на мою территорию? Кстати, в нескольких залах заперты слуги, чем-то одурманенные. Несколько из них ранены». «Сможешь излечить?» Поинтересовался я, направляясь на выход и ища свободные потоки, чтобы хоть немного собрать энергии. Как-то не привык ощущать себя беспомощным, а тут именно такой момент. Рвануть в пальмовый лес и, наплевав на все опасности, построить круг силы? Если не останется вариантов, то так и поступлю. А оттуда уже и переход домой осуществлю. Но предварительно стежку заберу. Вот еще проблема. Как с княжной и внучкой губернатора поступить? Отшлепать бы их в воспитательных целях. «Нет, очень приятно, что переживали за меня и поспешили на помощь. Но сунулись без разведки, наобум. Чем только думали и с кем советовались?» «Прости, я не целитель», — заявил Гафур. «Могу разбудить, а перевяжут себя самостоятельно». «Ты сможешь общаться на расстоянии?» Вернулся я в зал из коридора. «Только с теми, кто входит в мой клан и находится на территории дворца», — получил четкий и ясный ответ. «Хорошо, тогда будем общаться через черную луну», — посмотрел я на воительницу. «Поработаешь еще и в роли переводчицы. Установи с дворцовой магией связь и следуй за мной». Жейдер уверенно указывает путь. Камария замыкает наше шествие и о чем-то сосредоточенно размышляет. Я же прикидываю, могла ли атака на магию дворца и султана, в частности, быть той причиной, по которой умирал перстень Саида, его личный источник, и имелась проблема у джина. Диагностика собрала много информации, но на ее расшифровку и анализ потребуются силы и время. Сейчас ничего из этих ресурсов нет. Промежуточные выводы неутешительны, взаимосвязь есть, точнее, враг активизировался из-за слабости Гафура, но это не те запросы уничтожают запросы одаренных, относящихся к дворцовой магии. Этот вопрос еще не решен. Стараюсь идти как можно быстрее, но ноги ватные, пот заливает лицо. Да, сил необходимо набираться, физическую форму поддерживать. Госпожа Мальцева в чем-то права, на одной магии не прожить. Необходимо уделить внимание спорту, в какой-нибудь кружок записаться. Лучше в шахматный или покерный. Черт, что за мысли? Тренировать мозги, разумеется, необходимо, но они у меня не простаивают. Все, выбрались из дворца. Десяток джипов стоит. Вокруг них лежат люди, но маячки Стеши и Стеллы не рядом с машинами, а в отдалении. Срываюсь на бег, ничего не могу с собой поделать, на душе муторно. Пару сотен метров преодолел и даже Жейдера обогнал. А вот черная луна несется по пятам, не запыхалась и не выпускает свой меч из рук. «Стежка!» — падаю на колени перед княжной. Девушка дышит ровно, чему-то улыбается во сне. На ней форменная одежда моей службы охраны, за поясом пистолет, рядом укороченный автомат. Она за мной пришла, на выручку. На душе потеплело, но с Семеном, развалившимся в паре метров, обязательно проведу определенную беседу. «Какого черта нет бронников и касок? Они на увеселительную прогулку вышли?» «Комаре, передай магии дворца, чтобы будил всех, кто рядом со мной в радиусе 10 метров». Обернулся я к черной луне. Воительница зашевелила губами и заявила. «Через 2 минуты очнутся. Как поступать с остальными, в том числе с султаном, его сыновьями и советником Фаридом?» «Пусть пока поспят», — хмыкнул я, а потом буркнул себе под нос. «Еще предстоит решить, следует ли тут задержаться или свалить от греха подальше». «Очень надеюсь, что у кого-нибудь найдется мощный накопитель, и мы сумеем легко построить в княжество портал. Пока не совсем понял, как здесь оказалось столько народа. Одним порталом дело явно не ограничивалось, а создать несколько переходов достаточно сложно, и расход энергии окажется очень большим. Опять-таки, как группа очутилась у дворцовой резиденции? Кто им путь показал? Вариантов не так и много. Или кто-нибудь из принцев или громов, что скорее всего. Правда... Страж бы не отпустил княжну и внучку губернатора Хабарска даже с моими людьми. Ладно, сейчас дождусь, когда Стежка проснется и все узнаю». «Привет». Улыбнулся я княжне, когда та открыла глаза. «Тебе кофе в постель? Или ремнем по попе?» «Стас!» Протянула она руки и обняла меня за шею. Прижалась и не уверен, но вроде всхлипнула. «Это уже опасно, может и по роже заехать. Обругаться, а потом начнет истерить». Впрочем, я ее хорошо знаю. Она так не поступит. «Ты чего на звонки не отвечал?» — спросила княжна и пару раз шумом вздохнула и выдохнула. «Сеть не работала», — ответил ей, а потом провел рукой по ее голове и продолжил. «Надо дела завершить, а потом все обсудим, хорошо?» «Ладно, уговорил». Посмотрела она на меня, огляделась и спросила. «Стас, а почему все без движения? Что тут произошло?» «Это у тебя хотел узнать», — озадачился я и посмотрел на стоящую рядом Камарию. Та все правильно поняла и ответила на незаданный вопрос. «Гафур передал, что разбудил ту особу, к которой вы спешили. Остальные очнутся, как только громко скажете слово «подъем». «Это еще кто такая? И почему в таком виде?» — возмутилась Стеша. «Султан ее приставил меня охранять. Попали в небольшую переделку», — пояснил я, досадуя на отсутствие рубашки на черной луне. «Воительница же спокойна. Острие меча направила в сторону земли, но она не расслаблена, мышцы напряжены». «Давай будить нашу команду», — встала на ноги княжна, вновь каким-то неуловимым движением, выскользнув из моих объятий. «Как ей удается так двигаться? Вроде и держал ее, а она раз и на ногах, осматривается, но демонстративно не смотрит на Камарию». «Подъем!» Командую и наблюдаю за Стелкой, ругающуюся и грозящую всеми карами тому, кто устроил тут такую ловушку. «Хм, пожалуй, не стоит никому знать про мое участие, как просил джина всех усыпить». «Стас, ты нас заставил поволноваться, а сам с красоткой отрываешься!» Обвиняюще выставила в мою сторону руку внучка губернатора. «Потом все расскажу. У нас тут еще имеются отдыхающие люди, недавно готовые всех поубивать», отмахнулся я и посмотрел на своего начальника охраны. «Семен, отойдем?» Сделали пару шагов в сторону. Жейдер рядом, как и Черная Луна, почему-то с опаской посматривают на господина Куршинова. «Станислав Викторович, прости, но других вариантов не видел. Стефания Олеговна и Стелла Викентьевна били во все колокола и заявляли, что вы в опасности. Принцы это косвенно подтвердили, поэтому поднял проверенную команду и на ваши поиски пошли», — сказал мой начальник охраны. «Каким образом здесь оказались?» — коротко спросил, наблюдая, как Сталь о чем-то беседует с Камарией. «Почему Ксения не охраняет Настю?» — указал в сторону бывшей спецназовки и воительницы. «Заменил на другого бойца. С Алаевой мы одна команда, друг друга с полуслова понимаем», — удовлетворил мое любопытство Семен. «Принц Саид открыл портал к дворцовому комплексу. Он предположил, что вы можете здесь находиться, но гарантий не давал». «Да, мои охранники знают свое дело. Рассредоточились, взяли в полукольцо княжну и внучку губернатора. Из оружия и боевых артефактов готовы в любой момент открыть огонь. Магические щиты выставлены, группа действует профессионально и не ждет уточняющих приказов. Сейчас пойдем и всех скрутим, кроме султана и его советника, и принцев, которые тут. После чего нам следует убираться отсюда», — объявил я ход дальнейших действий. Разумеется, уточнил, что пусть все пока находятся в состоянии сна, который контролирует местный магический источник. Короткие приказы, и наша вооруженная группа во главе с Семеном бегом, но не убирая оружие, направилась к джипам. Жейдер отправился с ними, заявив, что подстрахует в случае необходимости. Не совсем понял голема, кого он собрался страховать и от чего, но отпустил. «Я же с девушками, прямо цветник какой-то, остался дожидаться выполнения приказа». Камария о чем-то сосредоточенно размышляет и хмурится. Стелла и Стеша рассматривают окружающую обстановку, а я стараюсь забрать как можно больше энергии из магических потоков. «Господин Жиргов, можно с вами переговорить?» — спросила меня Черная Луна. «Конечно», — кивнул я. «Станислав Викторович, правильно?» — уточнила Камария. «Верно, но можешь обращаться просто по имени. Насколько знаю, тебе непривычно произносить отчество. Тут же так не принято». «Спасибо». Вежливо улыбнулась воительница. «Станислав Викторович, примите меня в свой клан. Готова служить рабыней и выполнять любые прихоти». «Чего?» Возмущенные одновременно воскликнули Стеша и Стелла. Моя девушка с подругой как-то нехорошо на Камарию уставились, словно собираясь ее отмутузить и выдрать волосы. Или мне показалось? «А что такого?» Хладнокровно пожала плечиками Черная Луна, совершенно не стесняясь того, что она продолжает ходить топлес. «Я-то уже как-то привык, а вот Стежка и Стелла смотрят на черную воительницу с явной неприязнью. И чего они на нее взъелись? Неужели ревнуют? Нет, ладно, еще княжна, она имеет на это право, хотя и без причины. Ну а брюнеточка-то чего? Мы с ней точки, как говорится, над «и» расставили. Или волнуются, что наставлю рога подруги? Впрочем, случается простая неприязнь, когда человека только увидел, а уже от него отторжение, что бы он ни сказал и ни сделал, все равно в душе какой-то осадок». «Камария, прости, но ты же рабыня Мухаммеда», — осторожно сказал я. «Не думаю, что султан легко с тобой расстанется, особенно после всего, что ты сделала для его спасения». «Этого-то я опасаюсь», — хмыкнула Черная Луна. «Вся размеренная жизнь полетела во враг». «Примерно такой же, в котором с вами кувыркались, но только глубже». «Что делали?» — прищурилась Теша. «В аварию попали. В нас стреляли, машина много раз переворачивалась, напоролась на сук, и он пробил мое легкое. Вошел как стилет какой-то, точно между ребер. Джип в смятку, лежу и кровавая пена на губах. А господин Жиргов спокоен и хладнокровен. Его зверь металл разорвал, а потом Станислав Викторович меня излечил. Теперь я у него в долгу. Кровным». Несколькими предложениями сдала часть наших приключений Камария. «А, ну тогда почему бы и нет?» Растерянно проговорила Стеша, но получила в бок тычок от подруги. «У нас в княжестве рабство не поощряется», отрицательно заявила Стелла. «А если наложницей? Я соглашусь и на такой статус», предложила Камария. «Нет, ей точно жить надоело». Стеша начинает закипать от гнева, а Черная Луна, как ни в чем не бывало, стоит и улыбается. От разборки спас один из бойцов, прибежавший с докладом. «Господин Жиргов, ваше приказание выполнено. Враг обезврежен, люди султана также разоружены, но Мухаммеда не обыскивали, как и его детей», — сказал Айбек, стараясь не коситься в сторону Камарии. «Отлично. Пойдемте посмотрим», — сказал я и направился к стоящим джипам. Стелла что-то сквозь зубы прошипела в сторону Черной Луны, но разобрать слов не успел. Стеша меня догнала и спросила. «Ты все вопросы решил? «Не совсем», — отрицательно качнул головой. «Не все так просто. Наложилось несколько событий. Подозреваю, они как-то между собой связаны, но гарантировать ничего не могу». «Так ты собираешься задержаться или домой отправимся?» — уточнила Стеша. «Рассчитываю, что через пару часов максимум расслабиться в теплой ванне. Кстати, ты мне спинку не потрешь?» «Хм, а давай в баньке попаримся. Обещаю, веничком тебя от души отстегаю». Лукаво посмотрела на меня подруга. «Откуда она такого набралась?» «Большую часть времени ласковая, пушистая и добрая, а тут прямо кровожадность поперла. И ведь злится, а значит, готова сдержать слово. На что хотел бы знать?» «Да, явился сюда по собственной воле, но Громов и Гарцева слукавили, как и Фарид. Про прохиндея султана и вовсе умолчу. Мохаммед себе на уме, готов и рыбку съесть, и, ну, понятно. Дел с ним иметь не стану, если только деньги утром, а товар вечером, и никак иначе». «Не, в парное не хочу». «Лучше в джакузи», — чуть слышно ответил Стеша, а потом еще и шепнул ей на ушко пару слов, от которых моя подруга покраснела. Ха! Не сумела проконтролировать эмоции, а улыбка ее с потрохами выдала. «Не будет ссоры высказываний, беспричинных обвинений. За собой вины не чувствую, не сдержусь и отвечу, можем вдрызг разругаться. Но этого ни я, ни девушка не хотим». «Вот о чем они договариваются, очень хотелось бы знать», — догнала нас Стелла, внимательно рассматривая подругу. «Так, Стефания, можно тебя на минутку?» — подхватила брюнеточка о чем-то замечтавшуюся княжну и в сторону дернула. «Готов поспорить, сейчас мою девушку начнут жизни учить и как с парнями обходиться. На них, мол, следует дуться, строить из себя обиженных и оскорбленных, не допускать до тела и показывать свою стервозность, чтобы молодой человек понял всю глубину своей вины и молил о прощении. Следует оттаивать постепенно, не сразу. И для чего такое поведение? Поставить отношения на край разрыва, считая, что после воссоединения уже крепче окажется связь. Вот только случается, доходит до полного разлада, и люди в лучшем случае остаются знакомыми. Женский характер индивидуален, как и, честно говоря, мужской. Если проиграть ситуацию заново, то каким образом здесь оказался? Поступил бы иначе, сомневаюсь. Решать дела и проблемы, пытаться восстановить клан и не идти на риск невозможно. Любой бизнесмен, деловой человек и даже политик, если хочет добиться чего-то значимого, зачастую делает опасные ставки, рискует, но без этого никуда. «Что там у нас?» — спросил я у Семена, осматривая связанных и обезоруженных одаренных, которых редком уложили у джипов. «У людей султана и принцев не так много огнестрельного оружия, в основном артефакты. Зато у их противников есть даже парочка гранатометов и какой-то большой ящик, откуда исходят странные магические потоки», — доложил тот, указав в сторону машин, стоящих в отдалении. «Сталь перебирает вооружение, а Волчок, то есть Волков, пытается завести тачку, но у него почему-то не получается. Стартер делает короткий оборот, а потом идут щелчки. Ни за что не поверю, что опытный механик не может справиться с элементарной задачей. Это происки Гафура, готов поспорить на что угодно». «Василий, не мучай технику». Подошел я, рассматривая одетых в военную форму мужиков, сладко сопящих. «Станислав Викторович! Хрень какая-то! Все исправно, блокировок нет, сигнализация отсутствует, магическое воздействие не наведено, а железо не работает, даже приборка гаснет. При том, что ее своей энергией запитываю. Очень интересная загадка», — ответил Волчок и пнул по колесу джипа. «Что же у тебя за проблема?» «В местных знаках различия я не силен, своих людей спрашивать не стал. Кто такое звание имеет?» «Вижу, что враги у Мохаммеда непростые, опытные, боевые артефакты дорогие. Сам с ними пусть разбирается. А вот насчет счета, который необходимо выставить султану, следует подумать. Основную проблему не решил, но уже сделанное дорогого стоит. Посмотрим, способен ли Мохаммед испытывать чувство благодарности, пока за ним такого не заметил». «Комаре», — обратился я к следующей за мной по пятам чернокожей воительнице, — «передай Гафуру, пусть разбудит султана». «Только его?» — уточнила та. «Да», — подтвердил я. «Уверен, он потом с Маридом сам свяжется и даст указания, как действовать. Хватит мне на чужой территории хозяйничать». Черная луна хмурится, о чем-то мысленно разговаривает с дворцовой магией, а мы возвращаемся к тачке, где находится Мохаммед с сыновьями. Интересно посмотреть на реакцию султана, когда он откроет глаза и поймет, что спасся благодаря посторонним людям. «Нет, Гафура со счета сбрасывать никак нельзя. Он принял самое непосредственное участие в происходящем. Но Марид ничего бы не смог, если мы с Камарией его бы не навестили. Впрочем, моя охрана во главе со Стешкой и Стеллой тоже послужила отвлекающим моментом для преследователей султана. Не факт, что сложилось бы так, а не иначе, не окажись на дворцовой территории неизвестной группы. Преследователи отвлеклись, начался хаотичный обмен ударами, но он быстро закончился сном. К счастью, никто не пострадал. Впрочем, подозреваю, таких скоро окажется приличное количество. «Фарид, бей каменным штормом!» — воскликнул Мохаммед, открывая глаза. Султан продолжает сражение, еще не понял, что все закончилось благополучно. «Вы кто?» — прищурился хозяин местных земель, осматривая стоящих у машины людей. «Меня он заметил. Я расположился на водительском сиденье и наблюдаю за реакцией султана в зеркало заднего вида». «Доброе утро!» — хмыкнул и обернулся к Мохаммеду. «Тот слаб, источник почти пуст, в организме много различных эликсиров, каких-то препаратов и активных целительских посылов. Правда, сейчас они все только затормаживают восстановление султана и расходуют полученную энергию. Это я провел поверхностную диагностику. Очень мне не понравился вид сидящего. Мы же с ним недавно общались, он выглядел полным сил и являлся опасным противником. А сейчас немощный человек, чуть ли не умирающий». «Господин Жиргов, значит, сумели спастись?» Чуть улыбнулся Мохаммед. «Рад. Но почему мои сыновья без движения? Что с Фаридом? И где моя охрана?» «Они все спят», — коротко ответил я. «Неужели ничего не помните? Вас преследовали, начался бой, но мы с Маридом пресекли драку, посчитав, что разбираться, кто тут враг, а кто друг, будем потом». «Ты познакомился с магией дворца?» — удивился Мохаммед и зашевелил губами, отправляя кому-то запрос. «Молчу. Жду, пока он пообщается с Гафуром и осознает положение». Мало того, анализируя обстановку, обнаружил, что хитрец Джейдер выставил несколько щитов вокруг меня, Стеши, Стеллы, Семена и Черной Луны. Защита необычная, действует на магическом и ментальном уровне. Скорее всего, мой питомец замыслил блокировать одну из ловушек магии дворца, а ведь именно ее Гафур активировал, заставив всех заснуть. «Есть предпосылки, что Марит может нас усыпить?» Я мысленно обратился к Голему. «Проверять и рисковать не хочется», — спокойно ответил тот. «Обезопасить всех не могу, магии не хватит. Поэтому еще раз прошу. Хозяин, мне необходим дополнительный накопитель. И про Василия не забудь, а то помогаешь всем, кому не лень, а о своих не думаешь». «Твой намек понял и учту», — ответил Харьку, соглашаясь с его правотой. «Как только дома окажемся, сразу займусь». «Договорились», — обрадовался тот. «Если забудешь, то обязательно напомню». Султан продолжает общаться с Гафуром. Я же спокойно сижу за рулем джипа и размышляю, каким образом джин не дал волчку возможности завести автомобиль. Интересно, а Стелка бы смогла? Помнится, она лихо тачку глушила, когда с ней познакомился. Впрочем, сейчас не до этого. Пора уже и честь знать. Вопрос оплаты за помощь решу. Потребую построить портал и сделаю ручкой. В гробу я видел такие отношения со стороны якобы состоятельных работодателей. Мохаммеду предстоит постараться, чтобы ему смог доверять. Ладно, пока рано делать выводы, послушаю, что он скажет. «Станислав Викторович», — начал султан, завершив свое общение с дворцовой магией, — «очень благодарен за помощь. Готов компенсировать все затраты, в том числе моральные. Правда, пока мои люди спят и не могут прийти на помощь, я сделать ничего не в состоянии. Гафур уперся рогом, требует от вас подтверждения, говорит, что вы возглавляете оборону дворца, а в военное время никого, кроме главнокомандующего, слушать он не желает и тем более не собирается выполнять приказы. Честно говоря, я шокирован. Являюсь главой клана, правителем страны, но повлиять на своего Марида не в состоянии. Что вы с ним сотворили? При этом он заявляет, что верен мне и никому более». «Да?» — удивился я не меньше Мохаммеда. «Или джин настолько благодарен, или что-то ему не нравится. Чувствую, придется возвращаться обратно в его обитель и беседовать». «Стас, долго мы еще тут прохлаждаться собираемся?» — спросила Стелла. «Ох, какая красотка!» — чуть слышно пробубнил султан. «Чувствуется, горяча в постели». «В столице холоднее», — мрачно ответил я внучке губернатора, решая, что дальше предпринять. «Охрана принцев и султана обезоружена. Гафур свое слово сказал, нашей команде угроз нет». «Комаре», поманил я чернокожую воительницу, а когда-то подошла, то попросил. «Передай Мариду, чтобы всех будил, кто находится рядом со мной в радиусе 20 метров». «Сделаю, мой господин», — склонила та голову, но потом спросила. «Дозволь сперва переговорить с моим султаном?» «Только недолго». Озадаченно кивнул я и вылез из джипа, наблюдая, как Семен с товарищами разглядывает несколько кучек трофеев. Ну, точнее того, что изъяли у охраны султана и его преследователей. Огнестрельное оружие навалено рядом, и им никто не интересуется, а вот боевые артефакты вызвали неподдельный интерес. В особенности загадочный ящик, формирующий вокруг себя странную магию. «О чем толкуем?» — подошел я к Семену. «Подозреваю, что это магическая бомба, имеющая большую разрушительную силу и способная уничтожить источники одаренных в радиусе километра», — ответил тот. «Сомневаюсь», — покачала головой сталь. «Убойная сила меньше. Провела сканирование, но менее опасным от этого ящик не стал. Дворец», — указал рукой в сторону величественного сооружения. «Рассыпется прахом. Все его артефакты в негодность придут, но на большее он не способен». Каждый из присутствующих высказал свое мнение, даже Волчок, и тот влез со своими мыслями. Механик настаивал, что удар производится направленный для подавления артефактов. «Осторожней с этой штукой. Пусть султан и его люди разбираются», — принял я решение, а потом спросил. «Стоящее что-нибудь есть?» «Нет, артефакты стандартные». Отрицательное и с толикой сожаления в голосе ответил мой начальник охраны. «Тогда и зариться нет смысла». Пожал я плечами, мысленно удивляясь, что не обнаружился портальный артефакт, который был у Фарида. Впрочем, советник султана мог использовать накопители. Их обнаружили в большом количестве, но среди них нет ни одного полностью заряженного. «Стас, ты в самом деле решил завести себе наложницу?» — поинтересовалась Теша, подходя. «С ума сошла», — удивленно посмотрел на нее. «Или Стелка опять за старое и пудрит тебе мозги?» «Нет, на этот раз сама слышала, как Камария просит султана подарить ее тебе». «А ну-ка пошли», — забеспокоился я, не собираясь обретать еще одну головную боль. «Достаточно только представить, как черная луна меня охранять станет. Точнее, в каком виде. На ней одежда долго не задерживается, рвется. Гербера удар хватит, если в поместье поселится черная воительница». «Станислав Викторович, подождите!» — остановил мое движение наш механик Киргиз. «Айбек, что случилось?» — озадачился я. «Мы с первого взгляда друг друга полюбили. Не разрушайте счастье, примите ее в клан. Сразу свадьбу сыграем», — выпалил тот. «Какое счастье? Ты про что говоришь?» — удивился я. «Она уже согласие дала», — продолжил парень. «Черт возьми, да ты толком говори. Кто тебе согласие дал?» «Стас, не кипятись», — рассмеялась Стежка. «Он с черной луной за тобой следом ходил. Взял ее за руку и о чем-то перешептываясь. Они за твоей спиной сговорились. Так что губы обратно закатай, не видать тебе наложницы. Айбек, ты молодец. Из-под носа у главы клана увел красотку. С меня свадебный подарок, если пригласите». «Госпожа, обязательно пригласим, если Станислав Викторович позволит», — напряженно ответил парень. «С моей стороны возражений нет», — ошарашенно ответил я, а потом поспешно добавил. «Учти, если султан Камарию не отпустит, то воевать с ним не стану. Максимум помогу тебе ее украсть, но не более того». «Спасибо», — просветлел лицом наш механик. Черная луна довольна, глазами сверкает, губы закусывает, но молчит. Сумела получить вольную от Мохаммеда, не иначе. Султан с трудом из машины вылез, протянул мне руку и сказал. «Неправильно встретил такого хорошего и важного гостя. Прости, постараюсь исправиться. Лично тебе лучший кофе сварю, поговорить нам надо, а эти...» Он поморщился и оглядел несостоявшееся поле боя. «Пусть пока поспят. Даже сыновей не стоит будить, так спокойней. Гафур за всем проследит, мы в полной безопасности». «Мой султан», — подала реплику Камария, заметив, что Мохаммед собирается направиться в сторону дворца. «Да, еще один момент», — остановился правитель. «Господин Жиргов, черная луна пожелала перейти из моего владения в ваше. Готовы ли принять мой дар?» Камария с мольбой на меня посмотрела. Пришлось согласиться и стать на какое-то время рабовладельцем. Это ужасно дорогое удовольствие. Знаю, как она у султана жила. Мне ее содержать не по карману. Пусть у Айбека голова болит. Стежка улыбается, а Стелка и вовсе злорадно хихикает, слушая, как черная луна присягает новому владельцу. «Господин», — обратилась ко мне моя новоявленная рабыня, — «разреши собрать вещи и отправить их в твою страну. Только позволь недвижимость не продавать. Хочу иметь место, где отдыхать». «Не вопрос». Покивал я мысленно рассмеявшись, заметив, как округлились глаза нашего механика. «Возьми с собой Айбека, он поможет». «Мохаммед?» Посмотрел я на султана, который уже обо всем догадался и осматривает с ног до головы мужика, с которым успела Камария сговориться. «Вы же моих людей в страну пригласили? Правильно?» Намекнул на то, что моя команда тут как бы незаконна, и пояснил. «Если у местной стражи возникнут вопросы, то на вас могу сослаться? Документы они дома оставили». «Черная луна этот вопрос легко решит», — отмахнулся султан. Она не раба отныне, не в клане, но у меня не бывает бывших телохранительниц. Об этом всем известно». «Спасибо вам, мой султан», — склонила голову черная луна. «Иди и будь счастлива», — положил ей на голову ладонь султан, а потом чуть оттолкнул. «Я тебя отпускаю». «Где-то в глубине души я немного сожалею, что не могу иметь такую замечательную наложницу и телохранительницу. Но хватило одного взгляда на Стешу, чтобы обрадоваться и даже где-то возгордиться от такой подруги. Мохаммед выразил желание обсудить кое-какие вопросы перед тем, как я со своими людьми отправлюсь в княжество. Портал нам построит Фарид сразу после своего пробуждения. Перейдем в княжескую резиденцию, на один из дипломатических кругов перемещения». Честно говоря, не очень понял, где это находится, но княжна осталась довольна таким предложением и уточнять не стал. Семена и остальных своих людей попросил находиться у машины, быть начеку. Гафур в порядке, если на него вновь последует атака, он ее должен отразить, но лучше перестраховаться. Мы же впятером, хозяин здешних земель, княжна с подругой, Жейдер и я, направились на дворцовую кухню. Султан не просто так грозился лично напоить меня кофе, следуя одной из важнейших традиций Востока. Правда, наша компания не вписывается ни в какие уклады. Женщины в мужских беседах не участвуют. Но Мохаммед сам нашел объяснение, лично принеся небольшой овальный столик, а потом и стулья притащил. «Княжна Стефания Олеговна, вы представляете своего отца и всегда желанная гостья в моем доме, как и ваша подруга Стелла Викентьевна. Рассаживайтесь!» Отодвинул он сразу два стула. «Не следует таким дамам сидеть на ковре. Пусть и с толстым ворсом, и вытканным лучшими мастерами». Неужели он собирается вести разговоры в присутствии девушек? Очень любопытно, как выкрутится. Султан продолжает суетиться, прикатил жаровню с песком и медной джезвой, принес пару кувшинов с холодной водой и поднос со сладостями, стал лично молоть кофейные зерна, при этом ведя разговор о погоде и не касаясь никаких проблем. Мы с интересом наблюдаем за его действиями. Когда еще увидим правителя такой богатой страны за работой? Подозреваю, мы первые и последние свидетели такого действа. «Гафур, нагрей жаровню!» — громко произнес султан и высыпал перемолотый кофе в джезву, залил ее водой и поставил на песок. Пара капель воды стекли по резной емкости и зашипели, а в воздухе поплыл умопомрачительный аромат. Запах и до этого приятно раздражал обоняние, и возникало предвкушение от употребления напитка, но сейчас что-то особенное и непередаваемое. Султан разлил по чашкам очень крепкий и густой кофе, после чего мы чинно стали его пить и продолжать неспешную беседу. Когда чашки опустели, Мохаммед сразу же вновь их наполнил, как бы намекая, что между первой и второй перерывчик небольшой. «Станислав, не желаете покурить кальян?» — предложил султан. «Может, сыграть партию в шахматы или нарды? Что предпочитаете? Дамам же предложу прогуляться по дворцу. Твой голем их сможет проводить и продемонстрировать, что тут и как. Стефания Олеговна, Стелла Викентьевна, будьте моими гостями. Если что-то захотите, то все в вашем распоряжении, за некоторыми исключениями». «И как нам узнать, что можно и нельзя?» — уточнила княжна. «Голем господина Жиргова подскажет, а его проинструктирует дворцовая магия», — спокойно ответил султан. «Вот это новость. Получается, Гафур уже может с Харьком общаться, а я не в курсе. Как так-то? С этим потом можно разобраться. Сейчас интересно, о чем Мохаммед разговор поведет».